стене, ядом в хрустале, станет эта ночь для меня. Эта боль во сне, капли на игле, уползает прочь, как змея. В призрачных мирах, в сказочных огнях можно растворить эту боль. Но не убежать, и рассвет опять превращает все в ноль. Саботаж огня, сладкая петля, все, что я достиг, съела тля. Где-то у черты газовой плиты тени ловят миг, ждут меня. Дальних часов, миллиард стволов целятся в меня, ждут сигнал. Миллион пружин голосом стальным закричат в ночи среди скал.